Глава десятая. Шли дни, недели. Мы с облегчением видели, что мое колено быстро заживает. Болячка, хоть и ужасная, на вид не воспалилась, и я радовалась этому, потому что после моего неуклюжего падения на камни в душе уже готовилась умереть от гангрены. В то утро было тепло и более влажно, чем обычно. Среда, понедельник, суббота. Никто из нас точно не знал, какой теперь день недели. Зарубки, которые Грей делал на стволе дерева, говорили о том, что мы пробыли на острове 4 месяца, но сколько мы плавали в океане, мы не помнили. Грей уверял, что мы прибыли на остров в понедельник. Я была убеждена, что было воскресенье. Независимо от этого, мы стали теперь называть каждый день четвергом. «Попробую сегодня порыбачить», — заявил Грей за завтраком. Слово «завтрак» я употребила символически. Но с тех пор, как мы научились поддерживать огонь, причудливый и немного панический процесс, заключавшийся в подкладывании, помешивании, наблюдении и беспокойстве, я взяла на себя приготовление пищи, и в этом была своя ирония, поскольку для Эрика я не готовила абсолютно ничего, ни одного блюда. Он возвращался домой так поздно, что мы всегда либо шли в ресторан, либо заказывали ужин на дом. Я вспоминала, как приятно было находить в контактах моего сотового телефона «Счастливый дракон» и услышать приветливый голос Чена, владельца китайского ресторана, где мы с Эриком заказывали еду минимум 2 раза в неделю. 2 порции тофу, овощи мушу и цыпленок кунг-пао. Но нет, в то утро завтрак был чуточку более креативный. У Грея он вызвал улыбку в меню. Жареные моллюски, слегка приправленные морской водой, и жареные манго. Я придумала, как положить камни на угли, чтобы они сильнее нагревались и были по-настоящему горячими. И тогда я положила мясо моллюсков на горячие камни и дала им немного пошипеть, поджариваясь. Когда Грей съел кусочек, он посмотрел на меня, как на богиню. Мы с ним стали худыми, по крайней мере, более худыми, чем прежде. Я перед свадьбой сбросила 7 фунтов, чтобы влезть в платье 6-го размера. Теперь оно болталось бы на мне, как на вешалке, а не облегало мою фигуру, как в день свадьбы. Тогда я волновалась, что Габи не сможет застегнуть на нем нижние пуговицы. Пришлось обходиться без круассана на завтрак, и оно все-таки застегнулось. Грей тоже похудел. Его щеки впали, а живот будто прилип к позвоночнику. «На рыбалку?» — спросила я, тут же подумала о лососе и тунце, а потом о суше, и у меня потекли слюнки. «Как же ты это сделаешь?» Он показал палку с острым концом. «Я заточил ее о камни там, на берегу», — сказал он. «Палка не очень походила на копье, но пусть попробует». Я помахала ему рукой, когда он спускался на берег и вернулась к огню. Я добавила сухих веток из нашего запаса, сложенного возле шалаша, легла на песок и стала смотреть на океан. Ласковые волны набегали на песок, рассыпаясь на пенистое крещендо. Я закрыла глаза. На миг я услышала Баха, а именно «Пусть овцы пасутся мирно». Не так давно квартет играл эту кантату на моей свадьбе, но сейчас я вспоминала не свадьбу. Вместо этого в моей памяти всплыл концерт, на который мы с Эриком ходили за месяц до этого. «Нам обязательно надо туда идти?» — спросил Эрик. Честно говоря, он всю неделю работал допоздна, и в тот единственный вечер, когда он вернулся в 6 часов, я заставила его пойти со мной на симфонический концерт. Но мне вспомнилось не его нежелание идти на концерт, нет, его нежелание чувствовать то, что чувствовала я. Я помешала угли в костре и снова закрыла глаза. У меня в голове зазвучала музыка, нежные приливы, отливы стров. Мелодия захлестнула меня, как океан. Она поглотила меня всю целиком. Я вся была в ее власти, совсем как в тот вечер. Но помню, что я повернулась к Эрику, ожидая, что он чувствовал то же самое, хотя бы немного. Но он нагнулся над своим айфоном и писал кому-то письмо. Работал. Конечно, глупо было с моей стороны ожидать, что Эрику будет нравиться все то, что нравилось мне. Дело не в этом, но та музыка. Эрик не чувствовал ее. Он даже не понимал, как это было красиво. Он просто все время общался с кем-то по айфону. И сейчас я вздохнула так же, как в тот вечер. Я опять перемешала угли и подумала, что теперь, после всего, через что я прошла, я не могла доверять моему мозгу и, пожалуй, даже сердцу. Я вспомнила, как читала про ветеранов войны, которые возвращались с посттравматическим стрессом. Они набрасывались иногда вообще без всякой причины на тех, кто больше всего их любил. Да, это так. Я оказалась в экстремальной ситуации. И хотя выжила, я не знала, долго ли я продержусь. Может, так бывает, когда человеческое тело переходит на режим выживания? Может, ты начинаешь сомневаться во всем и во всех? Может, ты даже уйдешь от тех, кого ты любишь? Грей вернулся мрачный. Он швырнул свое копье на песок, а сам сел на бревно, которое мы положили у огня. «Что ж, не получилось», — буркнул он. «Ты хромаешь?» — сказала я. Он пожал плечами. «Для доктора ты слишком беспечно относишься к своему здоровью», — сказала я, подвигаясь к нему. «Просто маленькая царапина», — сказал он, поглядев на подошву левой ноги. Я опустилась на колени, подняла его ногу и увидела огромный порез, еще кровоточивший на ступне. «Грей», — сказала я, — «он глубокий, его надо зашить». «Я не думал, что кораллы бывают так близко от берега», — сказал он. «Они острые, как бритва». «В медицинском комплекте, который мы нашли, есть набор для наложения швов», — сказала я. «Ты можешь...» «Могу ли я зашить себе рану?» «Да». Я не поняла, то ли он злился на меня за такой вопрос к нему доктору, то ли злился на себя за то, что он наступил на коралл и вернулся с пустыми руками. Я сбегала к шалашу, достала аптечку и принесла ее Грею. «Вот», — сказала я, — «только я не могу смотреть, мне становится плохо при виде крови». Грей взял из моих рук маленький мешочек и с улыбкой посмотрел на меня. «Спасибо». Я улыбнулась в ответ и спустилась на берег. Я шла и шла, пока не оказалась за пределами слышимости. Я с трудом выдерживала, когда сдавала кровь на приеме у врача и даже не могла себе представить, каково это — зашить без заморозки собственную рану. С каждым шагом мои ноги погружались в прохладный мокрый песок. Теплый бриз ласкал мою кожу, окутывал меня, словно хотел обнять. Над головой кричала какая-то морская птица. И тут я почувствовала под ногами что-то твердое. Сначала я подумала, что это камень, оказавшийся среди песка, но потом увидела торчащий угол чего-то, сделанного из темно-коричневой кожи. Стоя на коленях, я стала разгребать руками песок вокруг этого предмета, и тогда поняла, что это какая-то сумка. Я вспомнила кожаную сумку, с которой Эрик ходил каждый день на работу, но это было больше и скорее походило на чемодан. Я рыла и рыла, отбрасывая песок, и в конце концов смогла ухватиться за ручку и вытащить чемодан из песка. Мне было ясно, что это старый чемодан, сделанный из добротной кожи, дорогой, с латунной фурнитурой. Похоже, он был из 1940-х годов. Место на берегу было достаточно высокое, он мог лежать десятки лет, нетронутый волнами. Но сколько именно? И как он туда попал? Я долго глядела на замок, но потом решила открыть чемодан вместе с Греем. Что если в нем окажутся червяки, жуки, кости или что-нибудь еще из длинного списка жутковатых вариантов? Да, я подожду, пока освободится Грей. Я схватила чемодан, который оказался тяжелее, чем я ожидала, и поволокла его в наш лагерь. Я еще издалека увидела Грея. Он стоял на берегу, опустив ногу в воду. Я поморщилась. Вероятно, он промывал рану. Он повернулся ко мне, когда заметил, что я иду к нему, и помахал рукой. «Ты собралась в поездку?» — спросил он, увидев чемодан. «Очень смешно», — с сарказмом ответила я. Он лежал в песке, я случайно наткнулась на него и откопала. «Ты уже открывала его?» Я покачала головой. «Еще нет. Решила подождать и показать его тебе». Прихрамывая, он подошел к костру. Я поставила чемодан на песок. «Ты как, зашил?» — спросила я. «К счастью, до ампутации дело не дошло», — ответил он с улыбкой. Я тоже улыбнулась. «Но теперь я буду больше сочувствовать моим пациентам». Он озабоченно разглядывал свою ногу. «Как ты думаешь, нормально заживет?» «Нужно следить, чтобы не было инфекции», — ответил он. «Почему-то ступня распухла». О, я подошла к нему и машинально протянула руку к ране, но он отстранил ее. «Все будет нормально», — сказал он. «Давай-ка посмотрим на этот чемодан». «Открой его сам», — попросила я. «Ты чего боишься-то?» — насмешливо спросил Грей. «Я не знаю», — ответила я. «В этом есть что-то жуткое. Когда ты открываешь старый чемодан, там может оказаться, ну, что угодно». «Ну, мы так и будем сидеть тут и любоваться на него целый день, или все-таки посмотрим, что там». У меня затрепетало сердце, когда он открыл защелку на замке. Крышка поднялась со скрипом. Неудивительно, ведь петли проржавели за много лет пребывания в тропиках. Лет или месяцев — этого мы пока еще не знали. Мы с Греем склонились над чемоданом. Шелковая обивка, когда-то светлая, гладкая, теперь пожелтела и покрылась пятнами. В чемодане лежала смятая одежда, мужская. Грей достал изъеденные насекомыми брюки и полосатый галстук. Под ними лежали дырявые белые рубашки, коричневый ремень и пара черных кожаных ботинок. Грей посмотрел на них и улыбнулся. «Мой размер». Он достал бумажник, раскрыл его и вытащил идентификационную карту. «Его имя Эдвард Э. Гантер», — сказал он. «Число...» Он прищурился и вгляделся в карту. «1951 год». Этот чемодан долго тут пролежал. Грей нашел страховую карточку и свидетельство о страховании жизни, которое было сложено так плотно, что буквально рассыпалось в его руках. «Похоже, старина Эдди оценил себя в 100 000 долларов», — сказал Грей. Еще он вытащил несколько истрепанных купюр, 5-долларовую и несколько долларовых, и протянул мне бумажник. Я посмотрела на идентификационную карту штата Калифорния, на фото мужчины с темными волосами и печальным взглядом. Он был худощавый, с квадратной челюстью. Он показался мне атлетичным, амбициозным, чуточку похожим на Эрика. Интересно, как он, или скорее его чемодан, оказался на этом острове? Еще Грей нашел блокнот или записную книжку в кожаном переплете и открыл ее. Внутри лежала пачка фирменных бланков. Наверху была надпись жирным черным шрифтом. «Контора Э.Э. Гантера, вице-президента, Калифорнийский Уэстбанк». «Значит, он банкир из Калифорнии», — сказал Грей. Я смотрела на фирменный бланк и представляла себе, как мистер Гантер курил сигару, сидя в удобном крутящемся кресле в шикарном офисе в Сан-Франциско, с массивной пепельницей на письменном столе и смазливой секретаршей. «Как он сюда попал? Как ты думаешь?» «Может, так же, как и мы», — Грей пожал плечами. «После какой-нибудь катастрофы». Я кивнула и достала шерстяной вязаный жилет. Он явно не собирался жить в тропиках. «Значит, разбился самолет», — предположил Грей. «Но тогда мы увидели бы обломки». «Мы пока смотрели только треть острова». Он махнул рукой вправо. «Кто знает, что там, на другой стороне». По моей спине пробежала дрожь, когда я представила себе, как может выглядеть место падения самолета, трупы, кости. Я поежилась. «Нам надо осмотреть весь остров», — сказал Грей. «Если где-то лежат обломки самолета, там может оказаться что-нибудь полезное, что нам пригодится». Я положила блокнот на колени, а Грей уже хотел закрыть чемодан, когда заметил что-то еще. «Видишь», — сказал он, — «тут есть еще одно отделение». Он перевернул чемодан и стал возиться с замками. Мы ахнули, когда увидели, что лежало внутри. Не меньше дюжины толстых пачек со 100-долларовыми купюрами. То, что когда-то было аккуратными пачками, перевязанными резинкой, теперь покоробилось и загнулось от сырости. «Теперь понятно, почему чемодан был таким тяжелым». Грей взял пачку долларов и провел пальцем по краю. «Мы богачи. Пойдем за покупками». «В Нордстром», — пошутила я, — «мне нужны новые туфли». Грей потер ладонью лоб. «Очевидно, он от чего-то сбежал. Кто еще возит с собой в чемодане такие суммы?» Я разглядывала фирменный бланк, а потом заметила письмо. На нем не было почтовой марки или штемпеля, так что, скорее всего, оно не было никогда отправлено. Я вытащила его из блокнота и увидела, что оно адресовано «Мисс Мэй Гантер из Сакраменто, Калифорния». Я тут же вынула листки из конверта и стала читать вслух. 9 мая 1952 года. «Моя дорогая Мэй, когда ты получишь это письмо, я буду в тысячах миль от тебя. «Моя дорогая, как я скучаю без тебя, и как буду скучать до конца дней своих. В мои планы никогда не входило бросать тебя, но я должен был подумать о Патриции. Мы с тобой оба должны были подумать о ней. Я не слишком хорошо распорядился нашими финансами. Я виноват в том, что мы неудачно их вложили, я сделал не те ставки. Я слишком долго жил непосредством. Ты помнишь, как я принес тебе на День Святого Валентина бриллиантовое ожерелье? Я надел его тебе на шею и застегнул замок, думая о том, как оно тебе к лицу, и все же мне было стыдно, потому что я превысил тогда сумму, которая была предусмотрена в нашей кредитной линии. Это был мой последний подарок тебе. Ты скоро узнаешь о финансовом банкротстве, в которое я угодил и втянул тебя. В тот день, когда ты начала разговор о состоянии нашего бизнеса, я увидел в твоих глазах презрение. Ты доверяла мне, а я тебя предал, разорил. Я разорил Патрицию. Я не мог даже обеспечить своей родной дочери медицинский уход, в котором она нуждалась. Я обещаю тебе, моя дорогая Мэй, что наша малышка получит уход. Я не могу сказать тебе как, но я наткнулся на некоторые фонды. Ты получишь все деньги, которые тебе необходимы. Я закопал их возле куста гортензии. Ты увидишь клочок вскопанной земли. Там достаточно средств, чтобы оплатить любую операцию, какая понадобится Патриции, и любое дальнейшее лечение или медицинский уход. Пожалуйста, постарайся, чтобы она попала к лучшим докторам и лечилась в лучших больницах. Я молюсь лишь о том, чтобы это не оказалось слишком поздно. И, пожалуйста, когда она вырастет, я надеюсь, что ты расскажешь ей обо мне. Я надеюсь, что она не будет меня презирать. Я так люблю ее. Я молю Бога, чтобы она смирилась с тем, что я совершил ужасные ошибки, но что я старался и, в конце концов, сделать как лучше для нее и для тебя, моя дорогая супруга. Твое прощение — это все, о чем я прошу. Я мечтаю вернуться к тебе, вернуться туда, где мы полюбили друг друга, где ты доверяла мне. Я молю Бога, чтобы я смог когда-нибудь увидеть снова твое прекрасное лицо. С вечной любовью и обожанием — и с моими глубочайшими извинениями, вечно твой Эд. «Ух», — проговорила я, опуская письмо, — «это невероятно печально». «Значит, он ограбил банк, чтобы спасти свою маленькую дочку», — сказал Грей. «Похоже, что так», — согласилась я, чувствуя слезы на своих глазах. Но его жена так и не получила это письмо. «Как ты думаешь, их дочь?» — Грей вздохнул. «Тогда у людей не было такого доступа к медицинским услугам, какой есть сейчас у нас», — сказал он. «Если ты был беден или если у тебя не было достаточно денег, тебе были недоступны дорогостоящие хирургические операции, о которых теперь можно даже не беспокоиться». «Что ж», — сказала я, — «лучше я буду верить, что его жена нашла деньги и что Патриция жива». «Мне больно предположить, что это не так», — я покачала головой. «Ну как, по-твоему, он оказался здесь?» Грей пожал плечами. «Может, так же, как мы, разбилось судно». «Как ты думаешь, он спасся или он...» Грей вздохнул. «Знаешь, если бы он спасся, неужели он не взял бы с собой деньги?» Я кивнула, а сама думала про Эда. «Интересно, как протекала его жизнь на острове? Жарил ли он моллюсков, как мы? Жил ли он один много лет, как он умер? И птицы склевали его труп, так что остались лишь кости?» Я содрогнулась. Потом мне в голову пришла другая мысль. «Может, сегодня она еще жива?» — сказала я, вскочив. «Кто?» — спросил Грей, рисуя веткой на песке горизонтальную восьмерку. Я вспомнила, как когда-то рисовала такой же символ на дереве, знак моей вечной любви к Робби Шелтону. «Я до бесконечности люблю Эрша», — драматически добавляла я. «Та маленькая девочка», — сказала я, — «Патриция. Может, когда мы вернемся домой, мы сможем ее найти и отдадим ей это письмо? Мы покажем ей, как сильно отец любил ее и как он страдал». Грей смотрел на океан. Начинался прилив. Он толкал волны все дальше на берег, они намигали на песок, играя и дразня, и медленно, но уверенно приближались к нам. Я подумала, как мало я знала об этом мужчине, с которым оказалась на необитаемом острове. Любые мои попытки заговорить с ним о его жизни кончались ничем. Мне было ясно, что он не хотел говорить об этом. Но почему? «Я полагаю, что нам пора подумать о том, как жить здесь дальше», — сказал он. «Мы можем застрять тут дольше, чем надеемся. Нам надо...» «О чем ты говоришь?» — перебила я его. «Ты не хочешь вернуться домой? Не хочешь, чтобы нас спасли?» Грей вздохнул. «Я просто имел в виду, что нам нужно обдумать, как нам выжить, если мы не будем спасены в ближайшее время. Мы должны придумать, как нам хранить еду, может, насушить манго. И нужно построить более надежную хижину, прежде чем начнется сезон дождей». «Нас уже здесь не будет в сезон дождей», — заявила я гораздо жалобнее, чем ожидала. Мои глаза наполнились слезами. Мне хотелось накричать на него, заорать. Я была готова орать на каждое дерево на острове, на каждую птицу, которая будет слышать меня. Грей ласково дотронулся до моего запястья. «Извини», — сказал он, — «я не хотел тебя расстраивать». Не думая, я уткнулась лбом в его теплое плечо. Оно пахло песком и морской водой. «Просто я хочу домой», — рыдала я. «Я до боли хочу домой». Грей молча гладил мои волосы, пока я не перестала рыдать, и потом долго не отпускал меня. Одинокая бабочка глубокого темно-синего цвета села рядом с нами и потом, словно дразня нас, улетела прочь в сторону океана.